станем как алые праздники. Ты забудешь, что значит страх. Там, где наши сверкают звезды, мы останемся, нам уже поздно. Мы расстанемся у той березы. Дальше будешь идти не одна. Там, где нет ни тоски, ни жалости, мы с тобой никогда не расстанемся. Мы с тобой никогда не расстанемся. Ты забудешь, что значит страх. Там, где спят и планеты, и яблоки, мы повесимся, взявшись за руки. Мы всего лишь пылинки на шарике в бесконечных антимирах. Бесконечных антимирах. Бесконечных антимирах. В бесконечных антимирах. Дальше будешь идти одна. Thank you. плывут осколки. Укрощение строптивой действия. Упрощение, уничтожение. Здесь кроме тебя никого. Наши голоса счастливые, старые, привычные. Присобачим к этому миру смысл. Уйдем же спокойно отсюда. Дервиши и паровозы, места, рассчитанные по секундам. Черви времени, протагонисты старых виниловых пластинок. Все реки текут, все люди умрут. День, как всегда, неподвижен. День снова и снова пытается стать моим отражением. Крошка енот, улыбнись. Нас больше нет. Нас больше нет. Нас больше нет. Нас больше нет. Ни одного из нас здесь больше нет. Ни одного из нас здесь больше нет. Ни одного из нас здесь больше нет. Здесь больше нет. Ни одного из нас здесь больше нет. Ведь нас ни одного из нас здесь больше нет. Ведь нас ни одного из нас здесь больше нет. Ни одного из нас здесь больше нет. Ни одного из нас здесь больше нет. Дальше будешь идти одна. Ни одного из нас здесь больше нет. Ни одного из нас здесь больше нет. Ни одного из нас здесь больше нет. Ты забудешь, что значит страх. Ни одного из нас здесь больше нет. Ни одного из нас, ни одного из нас, ни одного из нас здесь больше нет. Thank you.